нам присоединились, Киллер Джон. Отсюда пошел трансерфинг. Алиса радостно оглянулась и увидела черную королеву. Как она выросла, невольно подумалась Алисе. И вправду, когда Алиса нашла ее в зале, она была ростом дюймов 3, не больше, а теперь на пол головы выше самой Алисы. «Это от свежего воздуха», — заметила Роза. «Здесь у нас чудесный воздух». «Пойду-ка я к ней навстречу», — сказала Алиса. Конечно, ей интересно было поболтать с цветами, но разве их сравнишь с настоящей королевой? «Навстречу?» — переспросила Роза. «Так ты ее никогда не встретишь. Я бы тебе посоветовала идти в обратную сторону». «Какая чепуха!» — подумала Алиса. Впрочем, вслух она ничего не сказала и направилась прямо к королеве. К своему удивлению, она тут же потеряла ее из вида и снова оказалась у порога дома. В сердцах она отступила назад, огляделась по сторонам в поисках королевы, которую, наконец, увидала вдали и подумала, не пойти ли на этот раз в противоположном направлении. Все вышло как нельзя лучше. Не прошло и минуты, как она столкнулась с королевой у подножия холма, куда раньше никак не могла подойти. «К нам присоединились, Джемини». «А откуда вы знаете, что отсюда пошел трансерфинг? То есть именно отсюда? И откуда вы это знаете?» «Михаил». «Ага, и Симарон тоже. Там в одной из книжек эта же цитата».